Глава 10. Остаток дня прошел относительно спокойно. После разговора с Громовым я вернулся на работу и до 5 часов занимался тем, что вместе с Мариной пытался обзванивать тех ребят, которых прижимал Стрельцов. И не сказать, что это у нас прямо получилось. Какого-то значительного успеха мы не добились в силу того, что эти ребята попросту отказывались с нами говорить. Не помогали уговоры, объяснения ситуации и даже обещания, что, возможно, мы сможем все исправить. Нет, я могу их понять, правда. Уже один раз столкнувшись с такой проблемой и сильно пострадав, они просто не хотели снова рисковать. Но чертовы трусы! Меня прямо бесил тот факт, что они боялись даже просто попробовать сделать шаг вперед и снова выступить против того, кто уже однажды их запугал. Трусливые засранцы. Ладно, главное, что кое-какого прогресса в этом деле мы добились. В остальном же ничего интересного. Ну, за исключением 2 фактов. Первый — это Анастасия. К моему удивлению, она действительно продолжала идеально выполнять свои обязанности. Никакой больше ругани, высокомерных фразочек и язвительных комментариев. По крайней мере, в те моменты, когда Марина находилась рядом. В остальное же время все как раньше. Нет, ну а что? В конце концов, уговор был именно таким. Хорошая девочка и сотрудница для Марины, а не для меня. Ведь так? Так. Вот она и делала именно то, что и обещала. Пожалуй, раз уж она так хочет реванша, то в следующий раз стоит устроить ей что-то более значительное. Хотя, а стоит ли... Учитывая, как она помешалась на этом, я не удивлюсь, если в следующий раз она подготовится так, что я об нее зубы сломаю. Или нет. В любом случае, это будет интересно. А в 5 часов мы вместе с Лазаревой пошли в архив. Там уже ждали Розен, Рита и Виталий, корпящие над бумагами. Ух, как интересно и весело это было! Нет, не было. Мы опять просидели за этим занятием почти до поздней ночи, освободившись всего на 30 минут раньше, чем вчера. Ушли бы позже, да только сил уже не оставалось. Одна отрада. Коробок осталось всего 11 штук. Значит, максимум еще 1 вечер, да и тот не до упора. И все. Работа выполнена. А на следующий день наконец-то случилось то, чего я ожидал. Практически сходу Марина мне сообщила, что договорилась о встрече с Голотовой. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросила она у меня, когда мы ехали в такси. «А ты уверена, что не хочешь?» — задал я ей вопрос в ответ. «Просто...» «Что просто, Марин?» — не скрывая злости, спросил я ее. «Я хочу закопать мерзавца, показать всем его двуличность. И если она предоставит мне такой шанс, то я им воспользуюсь без колебаний». «Просто я подумала, что ты слишком сильно на него давишь», — начала была она, но когда увидела мой взгляд, запнулась. «Прости, что? Слишком сильно давлю?» — не поверил я своим ушам. «Марин, он 20 лет хочет впаять Яне, а ты говоришь мне, что я хочу надавить на него слишком сильно?» «Я... вообще забудь о том, что сейчас сказала. Тут даже близко нет такого понятия, как «слишком сильно». Я буду давить на него так, как только придется. Все. Блин, вот с одной стороны, меня ее сердобольность прямо раздражала. С другой... Немного посидев в тишине такси, пока мы ехали, и размышляя над этой ситуацией, я пришел к неприятному выводу. А что? Я тоже не святой и не безгрешный. Тоже могу ошибаться. Ну, или признать, что теоретически могу ошибаться. В целом понятно, к чему именно она вела. Загнанный в угол зверь может выкинуть что-то неожиданное и укусить куда больнее. Это стоило обдумать. И я обдумал. Вот правда-правда. И пришел к выводу, что если людям говорить о бешеной собаке, то они могут и не поверить, а вот если показать, то совсем другое дело. Но сейчас стоило откинуть прочь эти мысли и вернуться к нашей текущей проблеме. Юлия Голотова. 24 года. Как я изначально и предполагал, дочь весьма уважаемых и состоятельных людей, что только подтвердило мою догадку о том, что Стрельцов спустил это дело на тормозах. скорее всего, из-за давления со стороны ее родителей. Девушка согласилась встретиться с нами в ресторане, недалеко от элитного жилого комплекса, где она жила. Не те хоромы, где я встречался с Волковым, конечно, но тоже очень и очень достойное место. Правильно говорят, что все познается в сравнении. И когда мы приехали, то она уже ждала нас за столиком. Как может выглядеть наркоманка, которая довела своего парня до передоза? Наверное, худая, с болезненным лицом и пустым взглядом, постоянно озирается по сторонам и нервничает из-за того, что в этот раз ломка может начаться немного раньше. Ну, может быть, где-то на задворках самых грязных городских кварталов оно так и есть. Юлия же оказалась настолько далека от этого образа, насколько это только было возможно. Высокая и красивая молодая девушка, дорогая одежда, ухоженные волосы и хороший маникюр. Никогда ни один человек при взгляде на нее не сможет распознать в ней жертву этой мерзкой отравы. «Здравствуйте!» — вежливо улыбнулась она, когда мы подошли к ней и поздоровались. Марина представилась сама, а затем и меня. «Надеюсь, что вы недолго нас ждали?» — извиняющимся тоном спросил я ее, садясь за столик. «Вы уж простите, мы немного в пробке постояли, пока ехали к вам». «Ничего страшного. У меня сегодня свободный день, так что все в порядке. Вы хотели поговорить?» «Да», — кивнула Марина. «И сразу хотела бы извиниться за то, что тема разговора будет не самой приятной». При этих словах улыбка на ее лице немного погасла. «Ничего. Это было уже давно. И пусть мне все равно болезненно это вспоминать, но надеюсь, что смогу хоть чем-то вам помочь». «Мы тоже, Юль. И я еще раз хочу извиниться, что перехожу сразу к делу. У нас не очень много времени. Скажите, что произошло в ту ночь, когда Сережа умер?» — спросила она, и на меня нахлынула волна грусти и сожаления. «Да». И она рассказала нам все. А я мысленно проклинал себя за то, что не подумал об этом раньше. Как? Вот как я мог так протупить? Их обоих нашли той ночью дома у Юлии и ее родителей. Изначально планировалось, что их вообще не будет дома. Деловая поездка. Но по случайному стечению обстоятельств вернулись они на день раньше, чем планировали. И только благодаря случайности эта девушка сейчас сидела прямо передо мной и рассказывала свою историю. Просто ее успели откачать, а молодого Сергея Стрельцова нет. Не успели. Это не Юлия тогда подсадила его на наркотики, как я думал изначально. Хорошая была гипотеза, рожденная из моего предыдущего опыта. Дети богатых родителей часто искали себе развлечения погорячее, постоянно хотели попробовать что-то новое, а при наличии денег это не составляло такой уж большой проблемы. Уж я на подобное насмотрелся вдоволь. Да и не только насмотрелся. Несколько раз мне самому приходилось защищать права таких вот бедовых клиентов, которых ловили на горячем. Именно эта мысленная концепция, помноженная на предыдущий опыт, и заставила меня ошибиться. Идиот! А здесь же? Ну кто в здравом уме мог подумать, что в тот вечер молодой сын прокурора принесет с собой эту дрянь? Теперь я понимал, почему Стрельцов так ненавидит всех, кто имел хоть какое-то отношение к наркотикам, и почему Юлия избежала его праведного гнева. Он сам был виноват в случившемся. Хотя нет, не так. Виноват-то был его Сергей, но отец винил во всем себя самого. Уж я в этом не сомневаюсь. Он корил себя за то, что не смог углядеть за сыном, за огрехи в его воспитании. Он, может быть, и хотел бы отомстить. Да только мстить было некому. Юлия была точно такой же жертвой, как и любой, кому эту дрянь предлагали. Внутреннее чувство справедливости не дало Стрельцову накинуться на нее. И, неспособный добиться справедливости для сына, Стрельцов начал проецировать ненависть к самому себе на всех, кто, по его мнению, этого заслуживал. «Я не знала», — тихо сказала Марина. И это были ее первые слова с тех пор, как мы закончили разговор с Юлией. «Я тоже». «И что будешь делать?» «Это ничего не меняет. Я собираюсь вытащить Яну из его рук. Теперь еще больше уверен, что это нужно сделать». И чем больнее, тем лучше. А еще мне вспомнилась история жены Громова, что только сильнее доказывала, что я стою на правильном пути, пусть и болезненном. Если все так и продолжится, то рано или поздно коса на камень наскочит и кого-нибудь убьет, возможно, даже и его самого. «Еще скажи, что начал о нем беспокоиться», — неожиданно буркнула Марина, на что я покачал головой. «Не, не начал. Но теперь я лучше его понимаю». «Знать бы еще, почему он так взъелся на Яну», — вздохнула Марина. «Если та информация, что тебе дали, верна, то, выходит, она просто попалась ему под горячую руку. И таких вот просто попавшихся будет со временем становиться все больше и больше», — с уверенностью сказал я ей. «Угу. Знаешь, я...» Она прервалась, когда зазвонил ее телефон. «Странно. Что там?» «Это из ЦПЗ звонят», — удивленно сказала она, глянув на номер. «Подожди, я отвечу. Да?» Мне даже не требовалось слушать ее разговор, чтобы понять, что случилось что-то не то. Хватило одной и только ее эмоциональной реакции. «Что? Когда?» «Поняла. Нет, нет, мы сейчас приедем». «Что там?» «Стрельцов запрашивает новую встречу с Яной». Тут даже я удивился. «На кой она ему?» «Без понятия», — честно призналась она. «Ну что будем делать?» Как будто этот вопрос в действительности стоял. Если прокурор хотел встретиться с обвиняемой, то у него имелось такое право. Ладно, в этот раз хотя бы он точно через нашу голову не прыгнет. «Я бы порекомендовал Яне отказаться, но...» Пожал плечами. «Думаю, следует его выслушать. Поехали». Я наклонился вперед и похлопал водителя по плечу. «Эй, уважаемый, похоже, что маршрут меняется». Все то же мрачное и монолитоподобное здание ЦПЗ. Те же суровые коридоры и молчаливые охранники. Все как и раньше. Ну, за исключением того факта, что в этот раз мы хотя бы не сходили с ума от спешки, а приехали довольно спокойно. О встрече нас предупредили заранее, и мы, связавшись с Яной, объяснили ей ситуацию. Она сказала, что хочет хотя бы выслушать его. «Вы не торопились!» С брезгливой ворчливостью заметил Стрельцов, глядя на нас и убирая в правый карман пиджака, блеснувший золотом карманные часы. «Мы и не опоздали», — пожал я плечами. «Чего вы хотите?» «Поговорить с обвиняемой». «Предмет разговора?» — тут же бросила ему вопрос Марина. «Я хочу предложить ей сделку». «Знаем мы ваши сделки. Как и то, что обвиняемый имеет право выслушать меня и принимать решение самостоятельно», — холодно произнес прокурор. «Мы и дальше будем развлекать друг друга софистикой и тратить свое время. Или все-таки займемся делом? В отличие от вас, у меня полным-полно дел и людей, которых надо закрыть». «Какие удивительно подходящие друг другу слова вы подобрали», — не удержался я от сарказма, чем заработал легкого презрения взгляд. «Шутки закончились?» «Хорошо, но исключительно в нашем присутствии». «Все непременно», — кивнул Стрельцов и даже слегка улыбнулся. А вот я занервничал. Что-то в его эмоциях было не так. Вот очень-очень сильно не так. Не было той раздражительности, которую я ощущал в нем раньше. Тихой, но ощутимой и сдерживаемой злобы. Вместо них пришло спокойное удовлетворение. И мне это не нравилось. Но тут я поделать ничего не мог. «Ладно, пойдемте». Яна ждала нас в помещении для встреч. Поразительно, как обстановка и такая простая вещь, как красивая и удобная одежда, меняют человека. Снова переодетая в белую робу заключенной, девушка сидела на металлическом стуле в наручниках в ожидании нас. Пусть на лице больше не было той жуткой затравленности, но я все равно не мог сказать, что она выглядела как радостный одуванчик. Скорее уж, наоборот. Блин, а ведь если бы она в таком виде пришла в суд... то я бы не удивился, если бы присяжные вынесли обвинительный приговор еще в первый день. Впрочем, увидев нас, она обрадовалась. «Итак», — произнес Стрельцов, садясь на стул напротив девушки, — «я хочу сделать вам предложение». «Я помню ваши прошлые предложения», — не стала скрывать чувства Яна. «Тогда вы должны помнить и то, насколько щедр я был», — без каких-либо особых эмоций отреагировал он на ее слова. «Но думаю, что в этот раз мое предложение покажется вам более заманчивым». Он достал папку из своего портфеля и выложил на стол несколько листов. 5 лет за полное признание вины перед следствием. Это мое последнее предложение. В противном случае я буду настаивать, чтобы вы получили полный срок, запрошенный обвинением, то есть мной. 20 лет общего режима». «Я не закончил», — перебил Новикову прокурор, убирая пустую папку обратно в портфель и вставая. «Это предложение действительно до завтрашнего заседания. Можете подумать сейчас, а завтра скажете мне о своем решении. Если вы откажетесь, то больше такого предложения не будет. Подумайте, юная девушка, что для вас лучше? Потратить всего 5 лет своей молодой жизни на то, чтобы признать совершенные ошибки, или же потерять в 4 раза больше из-за упертости и непрофессионализма ваших защитников? Всего вам хорошего!» А затем он развернулся и просто вышел из помещения раньше, чем мы успели хоть что-то бросить ему вслед. «Да он издевается!» — возмущенно прошипела Марина. «Я не хочу принимать его предложение», — сказала нам Яна, на что Скворцова замотала головой. «И не нужно. 5 лет — это просто подачка с его стороны. Он чувствует, что проигрывает, вот и хочет решить все по-быстрому в свою пользу. Ведь так, Саша?» «Саша!» «Я не уверен», — честно признался ей. «Что? Не поняла». «Да вот я тоже. Когда он делал свое заманчивое предложение, а затем уходил, я прислушивался к его эмоциям. Очень и очень внимательно. И они совсем не вязались с человеком, который понял, что проигрывает, как только что сказала Марина. Скорее уж наоборот. От него исходило ощущение холодной, почти ледяной уверенности в самом себе. Будто он только что не сделку нам предложил, а приговор вынес. И при этом приговор выгодный для себя». «Что-то тут не так», — пробормотал я. «Не знаю, что именно, но кажется, что мы где-то просчитались». «В смысле просчитались?» «Я и сам хотел бы знать. Но сейчас, похоже, выбор стоит в другом». Я повернулся и посмотрел на Яну. «Ты готова принять его предложение?» Девушка нервно сглотнула и замотала головой. «Не хочу. Пусть 5, а не 20, как он сказал, но я не хочу терять даже их». «И что нам тогда делать?» Признаюсь честно, в этот момент моя уверенность в себе немного пошатнулась. Лишь самую малость. Но затем я воспрянул духом. «Яна, ты отказываешься от сделки?» — еще раз спросил ее. «Да», — кивнула она, и в ее голосе слышалась не только уверенность, но и надежда. Надежда на нас с Мариной. И эту надежду я собирался оправдать. «Думай, Саша, думай. Что такого он может выкинуть? Стрельцов же не идиот. Почему он так закусился на этом деле? Должна же быть причина. Ведь я же знаю, что он сейчас работает не только над ним. В данный момент у него идет еще 4 процесса. Специально уточнял. И во всех 4 он уверенно давил своих оппонентов от защиты. Впрочем, там особо удивляться и не надо. Все 4 случая достаточно однозначны, чтобы даже такой адвокат, как я, в их сторону и головы не повернул. Все 4 виновны в своих преступлениях, и всем 4 грозил тюремный срок». Но Стрельцов настойчиво продолжал давить это дело. И ведь я готов был поклясться, что он понимает, что шансов выиграть у него не так много, как ему хочется. Их просто не может быть много. Что бы я сделал на его месте в такой ситуации? Ну, за исключением того, что просто в нее бы не попал, разумеется. «Саша! Мы уже 20 минут стояли в пробке. Такси, в котором мы ехали, увязло в плотном дорожном потоке, из-за чего поездка растягивалась. Но, на мой взгляд, это даже хорошо. Было время подумать. И думал я без остановки с того самого момента, как мы вышли из ЦПЗ. «Ты молчишь?» «И?» «Очень долго молчишь. Мне начать нервничать?» «А ты переставала?» Не удержался я от встречного вопроса, и она улыбнулась. «Не особо, если честно. С тех пор, как ты появился у меня в отделе, это мое самое частое состояние. Хотя, знаешь, бывают приятные моменты». «Так о чем ты думаешь?» Он не просто так приперся со своей сделкой. «Я же говорила». «Да-да-да, помню, что ты говорила. Нет, я уверен, что он предложил ей не потому, что верит, будто проигрывает. Тут что-то другое». «Тогда что? Учитывая то, что у нас есть, мы практически победили. Хотя...» «Что?» «Ну, не знаю, но, может быть...» Она задумалась, а затем замотала головой. Нет, все равно не знаю. Да, ты очень помогла. Ну, прости. Я откинулся на спинку кресла и взглянул в потолок такси. Что же такое он может провернуть? Ладно, предположим, что он конченая скотина. Что бы тогда он сделал? В то, что он будет в наглую идти против закона, подтасовывать улики или же использовать какой-то другой подобный трюк, я не верил. Учитывая все, что я о нем узнал, не тот он человек. Урод и повернутый на свои идеи фикс-фанатик — да. Но закон приступать он не будет. А вот манипулировать показаниями свидетелей... И ведь он предложил еще меньший срок. Это тоже надо учитывать. Тогда выходит, что... Вот ведь скотина! Я даже не смог удержаться от того, чтобы улыбнуться. «Чего?» — Марина взволнованно смотрела на меня. «Я знаю, что он хочет сделать!» Я быстро оглянулся по сторонам и наклонился к водителю. «Друг, тут метро ближайшее, близко?» Водитель, в этот момент занятый чтением чего-то на экране своего смартфона, даже не сразу услышал мой вопрос. «А? Чего? Метро, говорю, близко? А вон туда, за угол и до конца по улице. Хорошо. Так, Марин, едешь на работу? Мне нужно, чтобы ты подготовила ходатайство об исключении любых упоминаний об отказе от сделки». «Хорошо. А зачем?» «Нет, погоди. А ты?» «Мы не будем ждать завтрашнего дня». «В смысле?» — не поняла Марина. «Ты о чем?» «О том, что мы врежем ему прямо сейчас». Я вышел из машины прямо посреди дороги и, оббежав стоящие в пробке машины, пошел в указанном направлении. Раз уж он попытался решить эту проблему вот так, прямо в лоб, то и мы поступим так же. Сделаем это лицом к лицу. «Ты уверен, что все сработает?» — тихо спросила меня Марина так, чтобы ее вопрос не услышала сидящая за столом Яна. «Да, я знаю, что он собирается сделать. Помнишь главное правило?» На лице у Скворцовой появилось непонимание. «А какое из?» «Если давят на жалость, значит, собираются обмануть». «Ага, ты вроде говорил, что этого делать нельзя, иначе...» «Да, я помню», — перебил ее. «Да только вот похоже, что наш дорогой прокурор все же решил сыграть на эмоциях». Вчера мне потребовался почти час, чтобы наконец понять, зачем он предложил эту чертову сделку. Я все думал, думал, думал, пытался найти адекватную причину, ну, за исключением слов Марины о том, что Стрельцов якобы боится проиграть. А потом до меня дошло. Само по себе это не сработало бы, но вместе с эмоциональным давлением на присяжных... Оглянувшись, убедился, что Стрельцова все еще нет. «У тебя наличка есть?» «Чего?» «Пятерку дай, пожалуйста. Я верну. Я кофе хочу». Марина нахмурилась, но потом достала из кармана кошелек и протянула мне купюру. «Слушание же сейчас начнется». «Не переживай, я быстро. Нужно последний штрих оформить». Забрав у нее деньги, пошел на выход из зала. Я хорошо запомнил, что в холле стояли автоматы. Ну, те самые, с дерьмовым кофе, которые чистят раз в месяц, а воду в бачке могут не менять и того дольше. Не любил я кофе из автоматов. В этом плане этот мир не так уж сильно и отличался от моего собственного. И стояли эти автоматы как раз на середине широкого, ведущего к залу суда, коридора. Много времени это не заняло. Автомат деловито жужжал, наливая мне в картонный стаканчик кофе, а я стоял и ждал. И нет, ждал я не кофе. Стрельцов появился в коридоре как раз в тот момент, когда я допил примерно половину этой отвратительной бурды. Прокурор шел в сторону открытых дверей зала, что-то читая с экрана смартфона. Так даже лучше. Я еще раз прокрутил в голове каждый раз, когда видел, как он это делает. Когда человек из года в год повторяет одно и то же действие, то оно превращается в привычку, а привычка — синоним предсказуемости. Когда он проходил мимо меня, я резко повернулся и столкнулся прямо с ним. Остатки кофе из стакана выплеснулись прямо на его кашемировое пальто и портфель. «Да чтоб тебя! Смотреть надо!» А затем он увидел, с кем именно столкнулся. «Ах ты, мелкий ублюдок!» — прошипел он сквозь зубы. «Сорян!» — пожал плечами. «Я вас не заметил». Он явно хотел сказать что-то еще. Смотрел на меня так, что если бы взгляды могли убивать, то я бы уже давно закончил свое бренное существование в этом мире. Кто другой на его месте тут же начал бы кричать и продолжил скандал. Но нет, вместо этого Стрельцов тихо выругался, развернулся и пошел по коридору в сторону туалетов. Проводив его взглядом, я постоял еще пару секунд, а затем пошел обратно в зал. «Вот теперь мы готовы», — сказал я, опускаясь на свой стул рядом с Мариной. «Готовы к чему?» «К тому, чтобы размазать его», — зло улыбнулся я.